Семейные дела не мешали Мендовгу выполнять великокняжеские государственные обязанности. Удачным походом на Мазовию он не ограничился. В том же году, как только установился санный путь, замерзли реки и болота, его дружина вместе со Шварном и прусами вновь двинулась на запад. На этот раз прочесали вдоль и поперек уже всю Мазовию, ворвались на Куявы, взяли Ловеч и Лончицу, оставляя после себя смерть и разрушение. Вернулись с большой добычей и триумфом. В результате изменилась ситуация на границах Великого княжества с Мазовией. Прекратилось заселение мазурами западной части Драгичинского княжества. Мазовецкие князья навсегда потеряли охоту предъявлять претензии на эту территорию. На 300 будущих лет установилась западная граница княжества по линии от впадения Бобры в Нарву на запад до Люблинско-Владовского поозерья. Одновременно Мендовг укреплял границы на юге с Галицко-Волынской Русью. Небольшая дружина была отправлена на север Брещины, в Пущу, где со времени совместного похода Василька и Бурундая находились волынские гарнизоны. Затем войска Великого княжества взяли Мельник, выбили волынцев из южной части Брещины. Здесь граница установилась по истокам и верхнему течению Припяти. По решению съезда князей в Вороте Мендовг направил князя Паланту воевать в Волынь. Но этот поход оказался для Великого княжества неудачным. Поздней осенью 1262 года до Литвы дошла весть, что у озера Небль литовцы, настигаемые войском Василька и пинских князей Федора, Демида и Юрия, сели по своему обычаю в три ряда за щитами, чтобы принять бой. Волыняне и пинчуки, вдохновленные своими князьями, опрокинули их в озеро. Никто из литовских воинов не остался в живых. И во времена побед, и во времена неудач не забывали в великокняжеском дворе об охоте. Она обязательная, неотъемлемая часть жизни, где можно показать и удаль, и храбрость. Наконец пришло и ее время. После снежных метелей ударил мороз, реки и болота застыли, скованные льдом. Дни наступили ясные, солнечные. В длинные ночи, первая звезда зайти не успеет, мороз в лесу так крепчал, что деревья оглушительно трещали, птицы жались к человеческому жилью. На дорогах стало опасно от волков, которые сбивались в стаи и нападали не только на одиноких путников, но даже и на деревне. Люди, греясь у очагов в хатах, радовались морозной зиме, обещавшей хороший урожай летом, ждали веселых святок, которые вот-вот должны наступить. Приближенные все чаще и чаще напоминали князю: «А любо было бы в такие дни охотничью утеху снарядить. Время марно, воздух легок, славно было бы в лесах плечи размять, да и кабанчика, а то и лося взять. Кабанье мясо псиной отдает», — отшучивался Мендовг. В уговоры включилась и Агна. «Соглашайся, князь, глядишь, в охотничьих подвигах и заботы княжеские подзабудутся». От Вороты до княжеского охотничьего дома в Дайновской пуще было не особенно далеко. Летом на добром коне это расстояние можно было покрыть за несколько часов. Но зимой мешал глубокий снег, приходилось часто останавливаться на вынужденные привалы. Поэтому выехали рано поутру. Добрались же далеко за полночь. В пути началась вьюга. Пронизывающий холодный ветер ревел, гнул деревья, швырял колючий снег, хлеща им по лицу, забивал дыхание, не давал говорить. Воя и свисте бури не стало слышно бубенчиков, подвешенных к дышлам. Зазвучали какие-то непривычные голоса. То ли отдаленное конское ржание, то ли полный ужаса и мольбы зов о помощи, то ли жалобный плач дитяти. Даже любимый охотничий пес Мендовга, сидевший в санях рядом с князем, заволновался. Пришлось и его успокаивать, удерживать, взяв за позолоченный ошейник. Измученные лошади все теснее жались друг к другу, шли все медленнее, постоянно норовя остановиться. Особенно тяжело было всадникам. «Вот это метель так метель!» — приговаривали возничие. Несколько часов пробивались сквозь пургу, пока, наконец, диск луны вышел из-за тучи, стало тихо и ясно. Вскоре подъехали к большому деревянному дому посередине просторной лесной поляны. В нем крепко и ароматно пахло древесной смолой, травами, корешками, что были развешаны по углам, заправлены между бревен. Рядом с домом, окруженным необходимыми постройками, навесами для лошадей, псарня. Здесь же, на поляне, заранее посланные слуги соорудили несколько шатров, накрытых звериными шкурами, множество шалашей из еловых ветвей, чтобы всем хватило. Костры запылали ярче, отбрасывая на снег красные отсветы. Возле них хозяйничали загонщики князя, вывороченных листьях, волчьих и медвежьих тулупах. Здесь же их рогатины, самострелы, сплетенные из прочных веревок, необъятные тенета. На вертелах жарились огромные лосины и зубринные окорока. Гости, в том числе и дамы, потянулись к кострам. Слуги расстилали для них прямо на снег кабани, медвежьи и зубровые шкуры, загонщики услужливо подчивали дымящимся мясом. Возле одного из костров расположилась Агна. Она лежала освещенная, как показалось Мендовгу, внутренним светом. Ее побледневшую руку князь держал в своей, тихо называя жену «лесной голубкой» и говоря о божественности своей любви к ней. Агна улыбалась загадочно и светло. Узнав о предстоящей охоте и приезде множества гостей, сюда по обыкновению пришли торговать жители близких и дальних поселений. Они предлагали меха почти всех животных, что жили в лесных дебрях, мороженое, мясо и рыбу, заготовленную летом, соленую птицу и другие лесные богатства. И, конечно же, сушеные грибы, орехи, лекарственные травы. Взамен просили редкую в пуще соль, кожевенные и скобяные товары, а то и мед с пивом. Рано утром перед выездом на охоту подали завтрак, который княжеские повара готовили всю ночь. Запах жареного мяса, приправ, особенно шафрана, разлился по всей опушке. К стоявшим на столах мискам то и дело подходили придворные гости, рослые, плечистые, одетые уже в охотничье, не очень изысканное платье. После завтрака тронулись к месту охоты и вскоре подъехали к обширной поляне, с двух сторон окруженной прошлогодними высокими камышами. Мендовг спешился. Его примеру последовали и остальные охотники. Дамы оставались в седлах, опасаясь свирепых туров и зубров, от которых конному легче спасаться. Под руководством ловчего Мрокота, который в пуще позволял себе ворчать даже на великого князя, опытные егеря расставили охотников в цепь на краю поляны, в лощине, так что они оказались в укрытии, из которого было удобно стрелять из луков и самострелов. Перед ними было открытое пространство. С двух сторон его обметали тенетами, сквозь которые могли проскочить разве что проворные зайцы. Если же более крупные животные запутаются в них, этого только и ждут тенетчики, готовые тут же добить зверя. Такие же сети развесили и позади стрелков. Мендовг стоял посередине цепи, там, где, по мнению ловчего, должен пробежать самый крупный зверь. Позевывая, он подносил руку в перчатке к красивому усатому рту. В другую князя был самострел, рядом лежала тяжелая рогатина. Телохранители, стоявшие рядом, готовы были в любой момент подать в случае надобности натянутые самострелы. Тем временем далеко в пуще раздались звуки рожков, которым коротко и пронзительно ответил рог распоряжавшегося всем ловчего. И опять наступила зловещая тишина. Лишь ветер шумел в вершинах сосен и елей, шелестел в сухих камышах и обнаженных кустах ивняка. Скоро в движение пришла длинная цепь загонщиков, которые, гремя, улюлюкая и крича так, что не было слышно даже лая спущенных с поводков собак, погнала с трех сторон на поляну зубров, туров, кабанов, волков, лисиц и проснувшихся от зимней спячки медведей. Прошло, однако, немало времени, прежде чем на краю поляны появились волки, самые чуткие и осторожные из зверей. Выбежав на поляну и учуяв людей, они снова повернули в лес, надеясь найти другой путь отхода. Затем из лесной чащи чередой вынырнули кабаны. Они останавливались, принюхивались и прислушивались, поворачивали назад и, наконец, с храпом бросались сквозь снег в сторону стрелков. Щелкали запоры, динькала тетива самострелов, и бежавшие впереди старые сикачи, споткнувшись, падали. На девственном белом снегу, словно ягоды красной калины, залили брызги первой крови. Барахтаясь в снегу, раненые отчаянно визжали, стадо рассеялось и заметалось, перемешиваясь с другими зверями, выбегавшими на поляну. Легконогие серны, светло-рыжие олени, лоси с увенчанными тяжелыми рогами, головами метались под стрелами по поляне и, обезумев от страха, пытались выйти из западни. То и дело пронзенный стрелой на бегу лось или олень переворачивался через голову и, тяжело рухнув на землю, рыл ногами снег. Вот на поляну вышел огромный седым загривком и лопатками медведь. Выкуренный из берлоги дымом, он искал, на ком бы выместить свою ярость. Увидев стрелков, поднялся на задние лапы, готовый кого угодно смять, разорвать. С ужасающим ревом он направился к середине цепи стрелков. Князь не мог не принять вызов. Он всадил стрелу в брюхо медведя, а затем на глазах изумленных охотников и зрителей, опережая телохранителей, кинулся к нему с рогатиной, ловко и быстро заколол зверя. Поляна уже была усеяна убитыми и ранеными зверями, но до конца охоты было еще далеко. На подходе к поляне были зубры и туры. Уверенные в своей грозной силе, они уходили от погонщиков не ослепленные и напуганные страхом, а в уверенности, что ничто не может их остановить. Бородатые быки, позади которых по обыкновению держались самки и молодняк, временами останавливались и, разгребая снег тяжелым копытом, высматривали кровавыми глазами скрытого врага. Один из туров тяжелыми скачками обошел стрелков справа и свалил могучими рогами несколько стоявших под деревьями лошадей. Другой поднял на рога и, как пушинку, бросил далеко в сторону конюха, пытавшегося отвязать и спасти лошадей. К разъяренным быкам бросили сразу несколько охотников и тенетчиков. Самый проворный из них вонзил острие рогатины одному из зверей под лопатку, а другой добил опустившегося на колени исполина ударом огромного топора с затылок чуть пониже рогов. Удар был так страшен, что зверь повалился, как подкошенный. Охота удалась. Десятки мертвых и издыхающих животных лежали в кроваво-красном снежном месиве.